Глава 27. Ночь разочарований. Игнат на мгновение замер, словно пытаясь понять, что происходит, а затем начал быстро застегивать и поправлять мой халатик. Потом зачем-то поцеловал меня в щеку, на пару секунд задержавшись губами на коже, подхватил за талию и опустил на пол. «Уходим», — велел он, крепко держа меня за руку. Мне не нужно было повторять дважды. Я пошла следом за ним. По телу разливалась приятная слабость, и больше всего хотелось упасть в кровати в обнимку с Игнатом и уснуть. Но я не могла позволить себе быть неосторожной. Мы оба чувствовали себя виноватыми, нарушившими запрет. Никто не должен был узнать, чем мы занимались на кухне. Мы выскользнули в коридор, оказались в гостиной и быстро направились к лестнице. Успели подняться в самый последний момент. В гостиной вспыхнул свет. Я заметила Костю в домашней одежде и нескольких серьезных мужчин в темных костюмах, которые, судя по всему, приехали к нему в ночи. Скорее всего, это были сотрудники службы безопасности. Они, слава богу, нас не заметили. Были погружены в свои проблемы. Я сразу хотела уйти к себе, но Игнат задержался. Ему явно стало интересно, что происходит. И тогда я тоже осталась. Мы стояли на втором этаже, зная, что нас не видно, и слышали все, что происходило в гостиной. «Ты уверен?» — донесся до нас голос отчима. Он был в ярости и, кажется, с трудом сдерживался. «В том, что кто-то слил информацию по сделке?» — усмехнулся другой мужчина. «Кажется, отец Сержи». «На все 100. Об этом знал ограниченный круг лиц». «Ограниченный, Костя, понимаешь, что это значит?» «Понимаю», — сквозь зубы ответил отчим. «Кто-то слил нас. Кто-то из самого близкого окружения. Нужно копать, чтобы найти крысу». От этих слов мне стало не по себе. И я не заметила, как сильнее сжала ладонь Игната, который не отпускал меня. Он, будто поняв мое состояние, положил руку мне на живот. Я забыла, как дышать от охватившего меня волнения. Но уже другого. «Константин Михайлович, для начала мои парни проверят ваш кабинет на предмет прослушки». Раздался третий мужской голос, мне незнакомый. «И компьютер с телефоном. Будем разбираться. Найдем того, кто слил инфу. Не переживайте». «А чего переживать, Антон?» Со злым весельем в голосе спросил отчим. «Все, что могло случиться, уже случилось. Контракт уплыл, китайцы не будут с нами работать. Мы попали на крупные бабки». «Так, Антон, пусть твои парни работают, а мы с тобой, Костя, выпьем», — решил отец Сержа. «Тебе нужно расслабиться». «Да как здесь расслабишься?» — рявкнул отчим. «Я столько сил вложил в это дерьмо. Пахал днями и ночами. Да мы все пахали. И эта тварь перехватила и инвесторов, и сделку. Через 3 дня мы должны были подписывать контракт в Шанхае. А сегодня ночью я узнаю, что вместо меня это сделал Адасевич». Костя замолчал. И в этом молчании горечь чувствовалась сильнее, чем в его криках. Случилось что-то нехорошее, такое, что подкосило даже такого сильного человека, как мой отчим. «Дружище, коньяк или виски?» — только и спросил отец Сержи. «Водку», — ответил Костя устало. Они замолчали, и было слышно лишь то, как неразборчиво переговариваются в кабинете отчима сотрудники его службы безопасности. Мое сердце тревожно билось, словно забыв, что еще недавно трепетало от прикосновений Игната. «Идем», — шепнул он мне и мягко подтолкнул в сторону. Мы подошли к двери моей комнаты и остановились. Наши взгляды скрестились, и я с трудом удержалась от того, чтобы погладить Игната по щеке. Каким он был красивым в полутьме коридора, каким родным. Его губы, его глаза, даже линия подбородка. Все. Разве так может быть? Разве может человек казаться таким своим? Мой мальчик. Я хочу, чтобы он был только моим. Но разве это возможно? «Извини», — сказал Игнат. «Это было неправильно, да?» «Неправильно», — тихо согласилась я. «Это было прекрасно». Он взъерошил волосы, закусил губу. «Мне стало теплее, Яра, несмотря на то, что я от тебя ничего не получил». Он улыбнулся. «Слушай, я сегодня выпил лишнего. Я могу быть самим собой, хотя завтра пожалею об этом. Ты мне нравишься, честно. Я по тебе с ума схожу». «Сходил». «Но ты же понимаешь, да? Я не могу быть с тобой». Его пальцы дотронулись до моей скулы, но Игнат тотчас отдернул их. «Отец не позволит нам быть вместе», — продолжал он тихо. «Мы ведь в его глазах брат и сестра». «Но это не главное», — мягко оборвала я его. «Верно?» — Игнат чуть помедлил. «Верно. Твоя мать разрушила жизнь моей матери. Я не могу так ее предать, понимаешь?» «Хотя не понимаешь. Да я и не прошу, чтобы понимала. Но если моя мать узнает, то вдруг она снова что-нибудь сделает с собой». Это прозвучало с такой обезоруживающей беспомощностью, что мне стало страшно. Страшно за него, а не за его мать. В голосе Игната не было ненависти и злости. Одна эта проклятая беспомощность, от которой внутри все сводило. Я знала, что ему больно. Очень больно. И мне было больно вместе с ним. Я все-таки дотронулась до его волос, которые в полутьме казались почти черными. Ласково провела по ним, не сводя глаз с его лица. Странно, но в это мгновение я чувствовала особенную теплоту. Легкую, невесомую дымку нежности и заботы, которая накрывала с головой не только меня, но и его. Одно дыхание на двоих. Искренность. Мне действительно многое непонятно, но мне жаль, что так вышло. Поцелуй меня на прощание, и мы будем делать вид, что ничего не произошло. Неожиданно спокойно сказала я, понимая, что не могу заставить Игната поменять решение. Пусть он справится со своим страхом, а я буду ждать, когда он вновь придет ко мне. Игнат стиснул зубы, но затем склонился и прижался к моим губам. Это были другие поцелуи. Не возбуждающие желание обладать друг другом, а успокаивающие. Не заставляющие подчиниться и задыхаться от страсти, а неспешные, вдумчивые и неожиданно горькие. А может быть, все так же горчит виски на его губах. Завтра мы оба сделаем вид, что все забыли? И безумие этой ночи останется в прошлом? Моя рука скользнула с его плеча на грудь. Остановилась с левой стороны, там, где сердце. Мне хотелось ощутить его биение. Запомнить. Волшебство момента закончилось. «Надеюсь, что я действительно хотя бы чуть-чуть согрела тебя», — прошептала я. «Теперь пойду спать». Я вошла в свою комнату, чувствуя, как душа разваливается на кусочки. Я уже хотела было захлопнуть дверь, но Игнат не дал мне этого сделать. Схватился за ручку, не позволяя закрыться. «Ярослава», — услышала я его приглушенный баритон. «Что?» — тихо спросила я. «Я не играл с тобой. Понятия не имел, кто ты такая. Просто ты мне очень понравилась, и я хотел быть с тобой. Даже купил все те книги». Снова горечь. Только теперь в его голосе. Это признание стало для меня злым откровением. Лучше бы он этого не говорил. Лучше бы я и дальше могла иметь возможность обвинять Елецкого в подлости. Но он забрал у меня эту возможность. «Что ж, искренность за искренность. А у меня нет парня», — прошептала я. «Мы с Максом не встречались и не встречаемся. Я не такая, не изменщица. Я не как моя мама». Эта мысль кольнула меня прямо в сердце. Маму я очень любила, очень. Но понимала, что с точки зрения морали ее поступки не всегда правильные. То, чем она занималась, то, что стала встречаться с женатым мужчиной, и из-за нее он развелся с женой, которую пусть и не любил, но почему-то жил с ней вместе. То, что скрывает прошлое от кости. «Я рад. Не хотел, чтобы девушка мечты оказалась дешевкой, которая прыгает от одного парня к другому». Услышала я его голос. «Эй, ты правда охеренная? Прости меня, ладно?» И он ушел. А я, прижавшись спиной к закрытой двери, беззвучно заплакала. Игнат скрылся в своей комнате и по привычке с размаху упал на кровать. Ему казалось, что его душа изодрана в клочья этой бесконечной нежностью, которую он испытывал к Ярославе. И во всем винил виски, которое пил сегодня в каком-то занюханном баре, пытаясь прийти в себя после посещения больницы, куда увезли мать. Когда Игнат узнал, что она в больнице с белой горячкой, абсолютно невменяемая, ему стало плохо. Голова взрывалась от боли и тошнила от отвращения то ли к матери, то ли к самому себе. Они с отцом погнали в больницу, оба взвинченные и злые. Поругались по дороге, потом поругались в кабинете главврача, который их принял. Поступить иначе он не мог, это ведь сам Елецкий пожаловал, хотя и инкогнито. Уже там выяснилось, что мать в запое неделю, не меньше. Сорвалась и снова начала бухать со своими подружками, у одной из которых жила. В кабинете главврача был еще и какой-то высокопоставленный мент, который рассказал, какой дебош мать устроила в баре. А когда ее пытались утихомирить, ударил официанта бутылкой по голове. Да так, что тому пришлось вызывать скорую и срочно увозить на операцию. Игнат слушал все это молча. Ему казалось, будто эти люди говорят не про его родную мать, а про другого человека. Чужого. Его мама не может быть таким чудовищем. Это нереально. Она не такая. Такая. Осознать это было сложно, и впервые за долгое время Игнат почувствовал не только жалость и страх за мать, но и злость. Но какого, спрашивается, хрена эта женщина снова начала пить? Она же говорила ему, что вылечилась, что все хорошо. И тут же его кольнула вина. В последнюю неделю он мало с ней разговаривал. А надо было звонить каждый день. Два раза в день, три, чтобы отслеживать ее состояние. Или лучше видеть ее каждый день, а он... Отец снова все разрулил. Оплатил лечение официанту и дал сверху неплохие бабки, чтобы тот не подавал заявление в полицию. Дал на лапу менту, чтобы тот замял дело. Дал главврачу, чтобы у матери было все самое лучшее. Договорился через него о лечении в какой-то новой клинике. И они с Игнатом ушли. Отец отправился домой. Игнат сначала хотел поехать к Сержу, но подумал, что не хочет напрягать друга своими проблемами. И так постоянно ноет. И просто заехал в первый попавшийся бар, где в одиночестве сидел за стойкой и глотал обжигающую жидкость, ненавидя себя еще и за это. Мать ведь тоже так делала. Она начала пить, когда ушла Катя, а отец стал гулять направо и налево. Заливала свою боль. Неужели он такой же? Такой же слабак. К нему попыталась подсесть какая-то девица в красном откровенном платье, очевидно, надеясь на быстрый секс и вознаграждение. Она явно была охотницей за такими, как он, и знала, что Игнат оставит подарок, если она ублажит его как следует. Но крошка не знала другого. Мысли Игната были только о Ярославе. Он как будто с ума сошел. Хотел только ее и никого больше. Серж ржал и говорил, что это любовь. А Игнат грозился сломать ему нос за такие слова. Он вернулся в особняк, который все еще не мог или не хотел считать своим домом. Пошел на кухню, потому что резко захотел есть. И увидел там танцующую Ярославу. И тогда он сошел с ума. Окончательно. Лежа на кровати в своей комнате, Игнат тихо смеялся. Что он ей говорил спьяну? Что замерз? Что хочет, чтобы она согрела его? Она и согрела. Позволила сделать ей хорошо. Это была его странная фантазия. Чтобы не он кончил от ее рук, а она от его пальцев. Игнат невольно прокручивал это в голове. Каждый раз дико заводясь, гораздо сильнее, чем от порно или чьего-то реального секса, свидетелем которого порой становился на тусовках. Ярослава оказалась чувствительной. Стоило дотронуться до нее там, как она задрожала от нетерпения, слегка выгнула спину, сильнее впилась пальцами в его плечи. Несколько минут он играл с ней, ощущая восторг от прикосновения к самому запретному месту ее тела. Ласкал Яру. Вместе с ней задыхался от нетерпения. Наслаждался ее взглядом, учащенным дыханием, тихими, короткими стонами. А когда он назвал ее по имени, как в своих фантазиях, она достигла пика. И он, жарко целуя Яру в губы, ощущал, что сам на пределе. Так сильно распалился. Если только она коснется его сейчас там, внизу живота, крепко обхватит тонкими пальцами, будет достаточно нескольких движений ее руки, чтобы он испытал то же самое, что и она. Игнат был уверен, что это произойдет. Но им помешали. И разом все возбуждение схлынуло. У отца проблемы. Большие проблемы. Если он правильно понял, главному конкуренту отца достались секретные коммерческие сведения по важному строительному проекту. Он перехватил инвесторов и будущих партнеров из Китая, явно предложив им более выгодные условия. Нет, империя Елецкого из-за этого не рухнет. Но проблемы будут. И судя по тому, как вел себя отец... Большие. А потом Яра его добила своей нежностью. Он зачем-то сказал ей правду, перестав притворяться подонком. Как-то неожиданно понял, что она ни при чем. Во всем виновата только ее мать. Ее мать и его отец. А она... Она такая же жертва обстоятельств, как и он сам. Его милая девочка, с которой он не сможет быть. Чувство вины загрызет его заживо. Малышка, которая поневоле стала его младшей сестрой. Игнат признался, что не знал, кто она такая, и тотчас почувствовал себя идиотом. Но в ответ Яра тоже призналась, сказала, что ни с кем не встречается, и ему сразу стало гораздо легче. Словно они оба открыли друг другу душу. Оказались на равных, один-один. Она не стала просить его о чем-то, уговаривать или соблазнять. Просто приняла его полные боли слова как данность. И это тоже его сразило. Зачем она так с ним поступает? Почему такая хорошая? Он не заслуживает. В их несостоявшейся паре козел это он. Вспоминая поцелуи на кухне, Игнат прикрыл глаза. Перед ним все еще стоял ее образ. Этот точно виноват виски. Во всем виноват он. Алкоголь винить было легче, чем себя. Игнат откинул голову на подушку, и в голове пронеслась новая фантазия. Она обхватывает его не пальцами, а губами. Горячими, мягкими и податливыми. И он мягко направляет ее, удерживая за распущенные волосы. Я думала, что с трудом засну после всего, что случилось. Однако стоило положить голову на подушку, как я отрубилась. А когда распахнула глаза, было уже светло. Сначала я подорвалась с кровати, решив, что опаздываю в универ. Потом вспомнила, что сегодня воскресенье и никуда ехать не надо. Села, сунув ноги в мягкие тапочки, потянулась к кружке с водой, которую обычно ставила рядом с кроватью, а потом... Потом вспомнила все, что было вчера. Я и Игнат. Нестерпимый жар внизу живота, фейерверки перед глазами и обезоруживающая, всепоглощающая нежность, от которой хотелось плакать. Не переставая думать о том, что произошло, я пошла в душ, и там, стоя под водой, задумчиво касалась себя так же, как касался Игнат вчера ночью. Не для того, чтобы получить удовольствие, а чтобы понять, как он это делал и зачем. И я ненормально распозволила ему это. Или наоборот. Многое мне оставалось непонятным, однако одно я знала точно. Нам нужно поговорить. Вчера все было слишком сумбурно, слишком странно, слишком глупо и слишком больно. Может быть, при свете дня все будет иначе? Боже, почему я так сильно хочу снова почувствовать его губы на своих губах? А еще хочу отдать долг, сделать приятное и ему. Едва я вообразила, как и где касаюсь Игната, как лицо начало гореть. Раньше я никогда не представляла, что столь откровенно касаюсь парней. Но как быть со странным желанием изучить его тело? Он ведь касался меня так откровенно. Почему я не могу сделать то же самое? Нет, нам действительно нужно поговорить еще раз. Приведя себя в порядок, я вышла из комнаты и спустилась на первый этаж, ожидая встретить маму, которая обычно в это время готовила по воскресеньям поздний завтрак, но стала свидетельницей отвратительной сцены. В гостиной находились мама, Игнат и Костя. Мама стояла за спиной отчима, сжимая пальцами одной руки запястье другой. Она была, как и всегда, красива, только лицо ее казалось бледным. Костя, кажется, так и не спал. И под его глазами залегли темные круги, а губы были плотно сжаты. «Повтори еще раз», — сказал он Игнату, стоящему напротив. На его лице было написано презрение. «Повторяю, это она тебя подставила», — услышала я голос Игната. «Твоя новая женушка».